Третье. Рота экзорцируется в месяц один раз, для чего оную командир ротный собирает и определяет на то 3 или 4 дни, в те дни дает ей ночлег в своей деревне, токмо чтоб по окончании был праздник, дабы можно было целую ротую сделать церковный парад. Не тогда экзорцировать, когда одному капральству назначено на караул в штаб. Для экзорцирования рота собирается рано на ротном парад плаца. Ротному экзорцированию основанием первые 2 пункта сего отделения и особливо 12 пункт 2 главы, а для церковного параду 15 пункт 2 же главы, для читания 10 пункт 4 главы. Токмо для экзорцирования с надлежащим увеличиванием роты против капральства, то есть, что уже в роте не меньше 4 взводов. Ротный командир немало не торопится, начавши с одиначки, делает одно за другим, то есть экзорцирует с подошвы до головы, прибавив все обращения и действия Большого фронта против строевого устава. Своему же капральству понеже оное, яко его командир, особливый в одиначке шестаках или шеренге, довольно прежде свидетельствовал, не повторяет, но выводит в Большой ротный фронт. Також прослушивает в молитвах и говорит с кем не есть, что хочет. В которые числы рота кратко и полно экзорцирована была. Каждое капральство и отделенная часть по номеру ее кратко и полно экзорцированы были, что именно при роте и при котором капральстве читано, когда и чему был церковный парад, ротный командир при 7-дневном рапорте к полку всякую неделю прилагает рапортицию. Посему все члены части и корпус ротный, будучи во всегдашнем упражднении экзорциции, праздность и ленность навсегда убегать привыкнут. Суетно бы то было, ежели ротному командиру роту свою только к лагерю на экзорцирование готовить. Но через сие не токмо готово всякий час на смотр, кто бы ни спросил, но и на сражение со всяким неприятелем. Всякой, при всяком случае будет бодр, смел, мужествен и на себя надежен. Наконец, всякой служащий в полку в военном чине рассудить может, только благоустроенное согласие всех частей полку содержит его твердость неколебиму и неослабное наблюдение нужных военных правилов, яко душа оное матерое тело просвещает. В противном же случае, каждый ясно может понять, что малейшее от них падение и в сохранении их незаботливость приключает забвение и учиняет в должности несведущим. От того в исправлении он и робким, и от подчиненных внутренно, кроме как по принуждению, от должности непочтенным. Так, хотя некоторые части в сию распутность падут, но от того во всех частях последует расстроение, твердость полку разрушится, и будет он и как грубое тело без души, отчего в службе при таком полку, в военном звании, толь почтенном, можно ли вкушать истинную сладость? Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственно смешанное с оною военное искусство. Чего ради, не должно ли печься единожды в нем полученное знание не токмо содержать в незабвенной памяти, но к тому ежедневными опытами нечто присовокуплять? Учреждение сие служит к согласному знанию общей должности и каждого особо. Оно его затверждением ничью память не отяготит, а исполнением его пунктов ничью должность в излишнее попечение о ее исправлении привесть не может. Не можно забыть высочайшую монаршую милость, которой сей полк недавно удостоен был. Отличность, каковую ни один полк по прошествии многих лет славиться не может. Всем прочим во образец. Но всегда о том воспоминая, содержать себя во всегдашней исправности, наблюдать свою должность в тонкость, жертвовать мнимым леностным успокоением истинному успокоению духа, состоящему в трудолюбивой охоте к военной службе, и заслужить тем себе бессмертную славу. Конец книги. Запись произведена по изданию «Русская военная мысль. 18 век. Сборник. Москва. Издательство АСТ. Санкт-Петербург. Издательство Терра Фантастика. 2003 год». Читает Борис Хасанов.